одному. Ну, Джо. Пойду, пройдусь. Бидди, мне кажется, что ты могла бы и сама сообщить мне о смерти сестры. Разве, мистер Пип? Если бы мне так казалось, я бы сообщила. Ну что ж, что сделано, то сделано. Я уезжаю, Бидди. Доброго пути, мистер Пип. Ну, а как же ты теперь думаешь жить, Бидди? Ведь после смерти сестры тебе вряд ли пристало оставаться в этом доме. Я это понимаю, мистер Пип. Если тебе нужны деньги... Нет, благодарю вас, мистер Пип. Я рассчитываю на место учительницы в нашей деревенской школе. Учительница? Ты? А ведь именно я...